Михаил вернулся за стол уехавшего по делам директора и вытащил сигарету, но прикурить не успел. Прямо над ухом раздался громкий звон, и из разбитого окна, срывая жалюзи, в кабинет влетел здоровенный тяжелый мешок. «Бомба!» — рявкнул главный дружинник и прыгнул за стол. Судя по шуму, неизвестные атаковали и другие помещения, в том числе и на первом этаже. Прошло 3 секунды, но взрыва не последовало. Вместо него снизу снова послышался звон, грохот и следом громкий крик. «Всем лежать мордами в пол!» Михаил вскочил, и в тот же миг через окно влетел силуэт и сбил его с ног. Но мужчина не просто так возглавлял дружину барона. Он ловко перекатился, вскочил на ноги, а его ТТ уже смотрел в грудь нападавшему. На том была темно-серая форма, а на лице маска. Щелк, щелк, один за другим зазвучали осечки. Мимо. Глаза нападавшего прищурились. «Смотри, как надо!» Он нажал спуск неказистого пневматического оружия. Михаил не сомневался, что пули из него защита легко отобьет, и прыгнул на стрелка. Вернее, хотел, очередь прошила его насквозь и швырнула на стену. «Достаньте тех, кто в подвале!» — раздался властный голос снизу. «Там двое еще живы, а с остальными что делать? Проведите быстрый опрос. Тех, кто согласен сотрудничать и сдать своего хозяина, пакуйте в машины, вон того оставьте полиции. Тех, кто не хочет, добить. Не забудьте собрать все мешки, у вас минута». «Ты слышал, дружок?» Боец в маске сел на корточки. «Будешь сотрудничать?» «Нет», вместе с ответом с губ Михаила сорвались кровавые пузыри. «На нет и суда нет». Боец встал и навел дуло автомата в лицо дружиннику. «Не переживай, скоро ты встретишь много своих друзей». Он подмигнул и нажал на спуск. Справа и слева от дороги раскинулись поля, а на горизонте появилась деревня Кустово. Что это я не догадался свою деревню в Акулово переименовать? Впрочем, ладно, и так хорошо звучит. Засуетились. Довольно крикнул в салон Феникс. Сам он уже давно торчал в люке и разглядывал происходящее в бинокль. Хорошо, машинально кивнул я, хотя и без подсказок лучше других видел, что происходит. Деревенька была ухоженная и весьма зажиточной, но располагалась в районе, куда монстры почти не добираются. И, строя 2-метровый хлипкий бревенчатый забор, жители явно не ожидали увидеть рядом с ним армию. Вот и спрашивается, зачем тогда выеживаться? Дружина барона высыпала на ограду, а люди испуганно попрятались в домах. Идеально. Никакого тяжелого вооружения или даже гранатометов у защищающихся не было. Приблизившись на 100 метров к воротам, наши машины быстро развернулись и встали в линию поперек дороги. Да, пришлось изрядно попортить поля с уже колосящейся пшеницей, но что делать? Кто вы такие? Донесся голос из громкоговорителя. «Нам нужно 5 минут», — крикнул мне Виктор Харитонович. Я кивнул и подошел к машине с мегафоном. «Раз, раз, как слышно?» Слышно оказалось так хорошо, что я сам чуть не вздрогнул, а рыбак едва не уронил на ногу свой конец ствола от пушки, за что получил гневную отповедь от топора. «Я граф Акулов, и за сегодняшнее уничтожение моей собственности и убийство моих людей я официально объявляю войну барону Кустову. У вас есть 5 минут, чтобы вытолкать его за ворота и отдать мне. Если вы этого не сделаете, вся ближайшая к нам часть забора и люди на ней будут уничтожены». Время пошло. Я опустил микрофон и принялся наблюдать за тем, как быстро и со знанием дела мои гвардейцы собирают привезенную с собой артиллерию. Да, закон империи запрещал использовать снайперские винтовки, гранатометы и некоторые другие штуки. При этом запрет на кустарные изделия не распространялся. Должно быть, это было связано с желанием императора подстегнуть производство и новые разработки. Конечно, при определенных раскладах к нам потом может приехать проверка, но мы найдем, что ей показать. Мой взгляд упал на кузов ближайшего грузовика, и там я увидел сразу 2 женских лица. Непонятно, что делающая здесь Аня улыбалась во все 32 и показывала мне большой палец. А вот Мила смотрела серьезно, а что она чувствует, понять я не мог. С забора что-то кричали про незаконное вторжение и переговоры, но никакого желания вслушиваться я не испытывал. У меня был план, и я его придерживался. «Готово, ваше сиятельство», — отрапортовал Виктор Харитонович. «Через 30 секунд начнем», — кивнул я. «Огонь по моей команде. 30-секундная готовность», — рявкнул полковник. Время прошло быстро, и я поднял руку. Взревели двигатели грузовиков, за которыми находились собранные пушки, и все они немного отъехали, открывая зону обстрела. И вот только увидев нацеленные на стены крупнокалиберные стволы, защитники окончательно поняли, что шутки закончились. Я дал самым умным из них 5 секунд и махнул рукой. Огонь! Рявкнул Виктор Харитонович, и пушки жахнули. Хлипкую стену буквально разнесло в щепки, а все вокруг окутало огнем и дымом. Я подождал, пока шум уляжется, и снова взял микрофон. Все, кто не сложит оружие и не выйдет сюда в течение 3 минут, будут уничтожены. Время пошло. Глава 9. Демонстрация силы сработала. Основная масса дружинников барона поняла, что сопротивление бесполезно, и они с поднятыми руками вышли наружу. Их тут же повязали, а ко мне подбежал Виктор Харитонович. Пленные говорят, что барон с группой приближенных заперся в своем доме, вон тот 3-этажный в центре с красной крышей. Да уж, Кустов от скромности не страдал и поставил усадьбу точно напротив ворот. Один залп, и от него ничего не останется, набросил идею нежелающий рисковать бойцами полковник. И, безусловно, здравое зерно в этой идее было немалым, ведь так или иначе барона в живых я оставлять не планировал. Но минусов все-таки больше. Во-первых, там были и невинные люди вроде служанок и семьи Кустова. А во-вторых, у меня сутки на разграбление после его смерти. Зачем ломать, если там можно чем-то поживиться? Жахните по правому углу 1-го этажа. Я показал пальцем. Только из чего-то не самого мощного. Так, исключительно для ускорения переговоров. Есть. Полковник подбежал к расчету одной из пушек, и уже через 30 минут она громыхнула. А следом полыхнул угол усадьбы, и вместо него осталась черная дымящаяся дыра. Глаз-алмаз. Как раз в этой комнате мирных не было. Не повезло только стоящему с автоматом у окна дружиннику. «Заезжаем!» — крикнул я и нырнул в уже открытую дверь стоящего рядом личного внедорожника. Часть гвардейцев запрыгнули прямо на крыши или подножки тронувшихся машин, другие побежали рядом. Через 2 минуты покалеченная усадьба оказалась в нашем кольце. «Кто не выйдет через 3 минуты, умрет», — объявил я в мегафон, не вылезая из внедорожника. «Там из окна кричат», — сообщил снова высунувшийся в люк Феникс. «Впрочем, ничего нового. Про то, что мы не имеем права и что всех нас пошлют валить лес, а вас, граф, повесит». «Неинтересно», — усмехнулся я и посмотрел на наручные часы. 2 минуты. Когда осталось 30 секунд, произошло то, на что я рассчитывал. Бунт. Нежелающие умирать дружинники скрутили своего хозяина и выволокли его наружу. Вот теперь можно и выходить. Едва я оказался снаружи, ко мне в ожидании приказов подбежали Виктор Харитонович и Свят. Найти все, что имеет колеса, и забить под завязку трофеями. Вызвать все наши грузовики и их тоже загрузить. Ты не имеешь права, заверещал стоящий на коленях 30-летний брюнет. Ты пожалеешь. Барон Кустов собственной персоной. На нем был дорогой, но немного порванный черный костюм, а руки ему связали за спиной. Я подошел к приговоренному аристократу и, сев на корточки напротив, поставил звуконепроницаемое поле. «Думаешь, Костров тебе поможет?» Барон побледнел, а его карие глаза расширились. «Правильно», — кивнул я, — «не поможет, и сыновьям твоим тоже, ты не посмеешь». «Думаешь», — стараясь изобразить максимально жесткую усмешку, вкратчиво проговорил я, «неужели ты ничего про меня не слышал?» «Видимо, что-то слышал». Кустов задрожал. «Они же еще дети совсем», — испуганно пробормотал он. Я дал ему 30 минут осознать размер бедствия, а потом продолжил. «Погибли мои люди, и ты умрешь в любом случае. Но твою семью я могу пощадить, если ты кое-что сделаешь». Барон ответил не сразу, а я не торопил. Не так просто принять факт своей скорой смерти. Кустов сначала смотрел в землю перед собой, потом поднял голову и обвел потерянным взглядом нашу технику и моих суетящихся гвардейцев. Наконец он оглянулся и посмотрел на испуганно жмущуюся у крыльца семью. «Я согласен», — опустив голову, тихо прошептал он. «Отлично, тем более многого не нужно». Чувствуя, что он надломлен, я усилил внушение. «Просто 2 чистосердечных признания. В одном ты берешь все на себя, в другом говоришь, что выполнял приказ Кострова. Ты обещаешь, что моя семья не пострадает». «Даю слово», — кивнул я. «Хотя, конечно, буду следить за ними и в будущем поговорю. Также им придется переехать на север. Но думаю, это не главное». «Так, да». «Отведите барона в дом», — приказал я гвардейцам и первым зашагал к крыльцу, ожидающей разграбления усадьбы. «Я просто занимаюсь закупками», — уже не в первый раз заявил тщедушный мужичок в заляпанном кровью офисном костюме. Он сидел на прикрученном к полу металлическом стуле, а его руки были скованы наручниками за высокой спинкой. Майор Федор Филимонович Мышкин сидел на простом деревянном стуле напротив. Он был зол и очень хотел хорошенько треснуть этому идиоту, но сдерживался. Пока Акулов передал только одного свидетеля, а это значит, что его нужно использовать на все 100. Понятно, что, захватив деревню Кустово, граф сможет навыбивать из его людей любых показаний. Но майор хотел наверняка убедиться, что его не используют в темную. Да пойми ты, Мышкин пододвинул стул вплотную к арестованному. В то, что ты простой клерк, никто не поверит. В подвале вашего офиса прятались трое непосредственных исполнителей сегодняшнего нападения. Да я просто сидел. Сидел рядом с боевиками Кустова и преступниками. Майор вздохнул. Ты знаешь, куда сейчас поехал граф Акулов? Нет, и я нет, но думаю, что он поехал в гости к Ренату Валерьевичу. У тебя там есть семья? Да, жена и дочь. Он не имеет права их трогать. Их не тронет, кивнул Мышкин. А вот Рената Валерьевича, скорее всего, убьет. А все его люди расскажут все, что знают. Или ты ничего не слышал про Дмитрия Николаевича Акулова? Слышал, хрипло выдохнул арестованный. Тогда ты должен понимать, смягчил тон майор, что Кустов за то, что ты скажешь правду, тебе уже ничего не сделает, и нет никаких причин покрывать его. Вернее, одна есть. Если ты никакой не офисный служащий, а самый что ни на есть исполнитель. Я не исполнитель. Тогда чего ты тут уже 15 минут мне мозги делаешь, рявкнул Мышкин. Так и говори. Пришли люди барона, сожгли имущество Акулова и спрятались в нашем офисе. Все. Говоришь и свободно идешь к жене и дочке. Или скажи, что у вас просто была дружеская пьянка или совещание. Но во втором случае, если граф Акулов предоставит доказательства нападения именно найденных в офисе людей, ты пойдешь как соучастник и исполнитель. Что непонятно-то? Майор замолчал и внимательно следил за реакцией подозреваемого. Тот явно нервничал. Его глаза бегали, а дрожащие губы несколько раз приоткрывались, будто он хотел что-то сказать, но потом передумывал. «Не могу сказать, наконец», — тихо выдавил мужичок. «Я просто офисный работник. Я не хочу лезть во все это. Ты кого боишься? Кустова? Нет. Акулова? Нет. И не меня». Майор почувствовал ниточку и воодушевился. «Значит, ты боишься того, кто прислал исполнителей?» «Так?» Арестованный вздрогнул и еще более испуганно посмотрел на полицейского. «А что ты думал?» Продолжил давить на него Мышкин. «Мы тут тупые, ничего не знаем, или полагал, что я от тебя фамилии главных заказчиков хочу узнать?» «А разве нет?» Едва слышно спросил мужичок. «Да нет, конечно». Майор вскочил со стула. «Даже если бы ты сказал мне, что его фамилия начинается на букву «К», я бы сам тебя заткнул». «Почему?» — поплыл арестованный. «Да потому что...» Мышкин сел на стул и заговорил совсем тихо и доверительно. «Мне нахрен не нужно лезть в разборки нижегородской аристократии. Пусть делают, что хотят. Мне только нужно разобраться с войной на вверенной мне территории. Я же тебе говорю. Просто скажи, как все было, в двух словах. Например, такой-то послал наш отряд сжечь имущество такого-то и убить его людей. Нет, или я работал, а люди такого-то пришли и спрятались в нашем офисе. С их слов я предположил, что барон Кустов послал их отряд сжечь имущество графа Акулова», — тихо продолжил арестованный и громче добавил. «А про то, что убили тех двоих, они не говорили. Я только от вас узнал. Так все и было?» — глядя мужичку в глаза, спросил Мышкин. «Да», — со вздохом кивнул тот. «Сам Михаил Вениаминович, глава дружины барона Кустова, привел отряд, а тех троих в подвале я видел впервые. И кто они, не знаю. Молодец». Мышкин встал. «Теперь все это подробно напишешь». Майор подошел к тяжелой двери допросной и рывком открыл ее. «Федор Филимонович». Тут же подскочил к нему капитан Жуков. «Что еще? Вас из Нижнего вызывают». «Кто? Не могу знать». Помощник понизил голос. «По третьему каналу, но не представились». «Ты чего шепчешь?» Мышкин шагнул к капитану и оказался к ним лицом к лицу. «Ты замглавы полиции Усмани. Какого хрена ты говоришь с теми, кто не представляется, по какому бы там они каналу ни звонили? Вешай трубку и не отвлекай меня по пустякам, и возьмите показания у арестованного». Он подтвердил слова Дмитрия Николаевича Акулова. Майор развернулся и быстрым шагом направился к себе в кабинет. Звонков из столицы он ждал с того момента, как поговорил с Акуловым. Но теперь точно понятно, кто здесь прав, и никакая даже высокопоставленная столичная сволочь не посмеет диктовать ему, что делать. Да, это может стоить места, но это ерунда. Мышкин усмехнулся, ему оно все равно не нравилось. «В огненную усадьбу я приехал с опозданием в час и нашел графа Волкова возле новых производственных цехов. «Прошу прощения за задержку, Ипполит Захарович», – произнес я, пожимая руку графа. «С утра было ЧП, пришлось срочно заняться, бывает». Волков усмехнулся и показал на три стоящих в ряд огромных цеха. «Но я тут времени зря не терял и уже все осмотрел, так что можем смело идти обедать. А можно я сам одним глазком хоть гляну?» – рассмеялся я. «А то, откровенно говоря, что тут делается, знаю только по отчетам». «Конечно, тогда я проведу вам краткую экскурсию и заодно спрошу кое-что». Граф пригладил светлые волосы и зашагал ко входу в первый цех. «Вот тут происходит что-то для меня не очень понятное», — закричал он, когда мы зашли в наполненное грохотом огромных механизмов помещение. «Нет, я понимаю, что сначала плавит металлолом, а вот что за хреновины из него потом в таком количестве делают, не очень. А делали здесь пули для моих автоматов и пистолетов». Просто проигнорировать вопрос я не мог, потому что клан графа был соучредителем и главным спонсором предприятия. Благо я заранее проконсультировался с нашими экономистами и знал, что отвечать. «Это мы делаем для себя», — ответил я. «Тестируем новое оружие, и это боеприпасы. Разумеется, это все финансово компенсируется, и мы закупаем сырье для других цехов. Да, я уже полистал отчет, который вы оставили, и претензий не имею», — крикнул Волков. «Просто интересно было, а теперь еще интереснее стало, что это за новое оружие. Может, я тоже себе такое захочу, наверняка захотите», — рассмеялся я, но тесты еще не закончены. Граф иронично посмотрел на огромные забитые пулями под завязку контейнера и направился ко второму цеху. «Здесь мы производим вот это». Волков ткнул пальцем в висящий у входа большой стенд. «Большие пожарные топоры-молоты». Просто топоры, лопаты и другие инструменты. Я окинул взглядом огромный цех. Повсеместно что-то громко стучало, шипело и скрипело, а также было очень жарко. В общем, все, что хотел увидеть, я увидел. Подданные меня не обманули, ха-ха, и процесс действительно запущен. Пока только процентов на 20, так как часть оборудования еще не привезли, а половину так и вовсе еще не купили. Но это мелочи жизни, готовых изделий уже достаточно, чтобы выставлять их на точках в Усмане и предлагать всем подряд в нашем районе, ну и через Волкова в других, о чем мы, собственно, с ним и собирались говорить. В третьем цеху делают детали под нужды других наших спонсоров, из вежливости спросил я. «Да, а вы передумали смотреть?» Теперь рассмеялся Волков. «Да, что-то есть захотел. Ну, тогда пойдемте». Ипполит Захарович бодро зашагал по каменной дорожке, ведущей в усадьбу. «Я... Кстати, еще и по территории вокруг прошел, смотрю, вы тут все вскопали и останками монстров удобрили». «Разумеется», — гордо ответил я, хоть сам увидел изменения только что, подъезжая к усадьбе. «Молодцы», — кивнул граф. «Так что, вы мне расскажете, что у вас за ЧП и про кирпичную стену?» «Расскажу», — кивнул я, — «только за столом. Визита гостя мы ждали, и несколько поваров специально приехали из Савина и приготовили обед. Как всегда, не очень пышный, но и не такой, чтобы мне было совсем стыдно. Начали мы с грибного супа под водочку. Да, день был в разгаре, но после такой его первой половины немножко можно. Хоть все закончилось хорошо, нервов мне уроды попортили немало. Так что там все-таки у вас случилось?» Поставив пустую рюмку и съев пару ложек супа, снова спросил Ипполит Захарович. «Ваши ЧП и ваши утренние вопросы как-то связаны?» «Да». Я оторвался от обеда и решил начать с краткой версии произошедшего. Графу Кострову не понравилась наша активность на рынке металлов, и он с помощью местного барона сжег мой офис в Усмане и убил двоих людей, и предупредил, что, если не откажусь от заказов, он сожжет и Савина. Волков замер, не донеся ложку до рта. «Это тяжелые обвинения, Дмитрий Николаевич. Нужны доказательства». «Зачем?» – невинно поинтересовался я. «Ну, чтобы», – начал Ипполит Захарович и задумался. «А может, и действительно не нужны. Рано вам еще с Костровым в открытую тягаться». «Вот и я так подумал». Я съел еще ложку грибного супа и отломил кусок свежего белого хлеба. Поэтому пока просто оставил ему ответное послание. «И какое же?» – прищурился граф, как показалось, опасаясь моего ответа. «Объявил войну тому барону, который ему помогал». «Да вы что, Ипполит Захарович в эмоциях бросил ложку в суп, это же и есть прямое столкновение. Чтобы его защитить, Костров приведет войска, только если он умеет путешествовать во времени», рассмеялся я. «Что вы имеете в виду?» «То, что война уже закончилась, Барон мертв, а если вы сейчас посмотрите в окно за вашей спиной, то увидите наши грузовики. Они возят военные трофеи. Дмитрий Николаевич, обалдело прошептал Волков, глядя через плечо. Вы в своем репертуаре. Вариантов не было, Ипполит Захарович, пожал плечами я. Если что, я все сделал официально, и полиция уже получила признательные показания. И даже не я их выбил. Хотя я тоже выбил. И все свидетели тоже уже в тюрьме. А про Кострова в этих показаниях есть? Пока нет. Ну, хоть так, Волков схватил водку и разлил. За победу, провозгласил я, а граф, уже почти поднесший рюмку ко рту, вздрогнул и пролил несколько капель. Да, после некоторой заминки кивнул он и все-таки выпил и вернулся к супу. Несколько минут мы молча ели, а потом пустые тарелки сменились на новые, и к ним подали запеченного поросенка и вареную картошку. Дмитрий Николаевич, проговорил собеседник, отрезая себе приличный кусок свинины. Если бы здесь сидел кто-то другой, я бы сейчас прочитал лекцию о том, что не стоит поступать опрометчиво, и что иногда лучше действовать путем переговоров, или, на худой конец, через подставных лиц. Во-первых, я не могу себе позволить отказаться от закупок, перебил Волкова я. Во-вторых, никто не смеет убивать моих людей. Если этот ублюдок повторит, то следующим умрет он. Ну а в-третьих, вы сами должны прекрасно понимать, что сейчас в империи не та ситуация, чтобы разыгрывать долгие и хитрые схемы. Вы верите в атаку центра? Ипполит Захарович наклонил голову. Я предпочитаю быть готовым ко всем возможным сценариям. Этот далеко не самый невероятный. Да уж, под горячее или от нервов Ипполит Захарович снова налил. Ладно, я попробую пока замять эту ситуацию с Костровым. Если что, Ипполит Захарович, проговорил я, отрезая себе кусочек поросенка. Как мы и договаривались, никто не знает о вашем участии в производстве. Ага, и образцы, которыми набита машина, тоже никому ничего не скажут. Граф усмехнулся и жахнул рюмку. Но об этом не волнуйтесь, в конце концов Костров мог меня попросить с вами поговорить. Он этого не сделал, так что сам виноват. Да и вы лично ему ничего не сделали, только убил трех магов, но тут все справедливо. Хотя нет, недостаточно справедливо. И, даже если Волков это дело пока что замнет, я-то в любом случае все запомнил. Но он прав, сейчас действительно нельзя тратить время на каждого мудака. Всему свое время, в том числе и ублюдку Кострову. Вслух я эту мысль озвучивать, разумеется, не стал. Еще несколько минут, думая каждый о своем, мы ели, после чего Волков, прищурившись, посмотрел на меня. «Трофеи-то нормальные, с паршивой овцы хоть шерсти клок», — ответил я, смотря через плечо графа в окно, где по дороге продолжали возвращаться грузовики. «Согласен», — тоже обернулся Ипполит Захарович. «Что ж, давайте тогда поговорим о делах более приземленных. Когда, вы говорите, вам привезут дополнительное оборудование?» Вернулся в Савино я около шести и тут же собрал в усадьбе небольшой совет. Дарья Петровна быстро накрыла нам ужин и ушла. «Да все бы хорошо, Дмитрий Николаевич», — пожал плечами Влад. «Добыча нам очень пригодится, да и 7 миллионов наличными тоже. Но ведь Костров не успокоится. Это плевок в лицо. Это не плевок, а нормальный ответный удар», — поправил Свят. «Да и совсем разные вещи. Устроить диверсию и привести армию к нам. Во-первых, у него нет на это формальных причин. Кустов не состоял в клане, просто его фирма была в холдинге. А во-вторых, все понимают, что сейчас не лучшее время. Он не от хорошей жизни из-за этого железа так психанул, а на войну ресурсов уйдет много. Тем более мы сегодня ясно показали, что не мальчики для битья. Это да», — кивнул главный гвардеец, — «но пакостить он может. Нам же все равно открывать новый офис в Усмане. Точки на рынке, опять же. Да и огненная усадьба защищена, не сказать, что очень надежно. Это плохо, да», — вступил в разговор я. «Значит, надо усиливать там гарнизон. Против диверсантов не особо поможет». «Есть вариантик», — усмехнулся я и обернулся, чтобы проверить, все ли окна занавешены плотными шторами. «Короче, кто не знает, я вчера посадил кристалл иллюзий, и он уже 16 уровня. Ни хрена себе!» Котя аж уронила на блюдце кусок пирога. «Охранитель есть?» «Есть», — кивнул я и прищурился. «Посмотреть хотите?» «А он видимый», — девушка принялась вращать головой. «Когда захочет, только страшненький. Сам ты страшненький», — раздался из-под потолка красивый мужской баритон. В следующий миг рядом со столом заклубился фиолетовый дым и по нему пошли разноцветные искры. Реакция моих друзей на представление была разной. Влад на всякий случай положил на стол пистолет. Свят и Феникс широко улыбались. Котя же сидела с раскрытым ртом. Искр становилось все больше, туман засиял и взорвался. «Ягинза», — сообщил красивый фиолетовый пони, судя по завитой гриве и хвосту, посетивший сегодня парикмахера. «Какой красавец!» — восхищенно закивал головой Феникс. «А погладить можно?» «Можно. Я хотел было сказать про истинный облик хранителя, но потом подумал. А зачем? Если у него есть потребность развлекаться, то пусть лучше так. Нет, скажи». Тут же появилась на стуле рядом со мной Экой. «А еще скажи, что тут рядом сидит вообще красавица, то есть я, классный», — констатировал, гладя пони между ушами, Феникс. «Кать, иди потрогай». «Не хочу». «Так, Гинза», — я ткнул пальцем в хранителя. «Давай превратись на минутку в Экой, чтобы другие увидели, как она выглядит. А потом исчезни, у нас важный разговор. Слушаюсь и повинуюсь, а великий». Пони снова окутал туман, и, когда он рассеялся, на полу сидела вторая Экой. «Какая я красивая!» — растаяла туманная лиса. «Я же изо всех старался не думать о том, что Гинза постарался и внес небольшие коррективы и в длину ног, и в пушистость хвоста. Ты хочешь сказать, что я некрасивая?» Обернувшись ко мне, прорычал Экой. «Красивая, красивая, я тебе при первой же встрече сказал. То-то же». Все, оба исчезли. Лисы растворились в воздухе, а друзья странно посмотрели на меня. «А, точно. С их стороны казалось, что я сейчас сказал стулу, что он красивый и что я уже до этого ему это говорил. Хрен с ним. В общем, дела такие. Я подвинул к себе чашку с чаем и сделал глоток. Кроме прочего, я могу задать место в данный момент радиусом в 200 метров и на расстоянии 16 километров отсюда, и Гинза сможет за ним наблюдать и сообщать мне информацию. Огненная усадьба в 20 километрах, уловил мою идею Влад. Кристалл иллюзии очень быстро растет, и думаю, завтра днем уже дотянется, и радиус контролируемой зоны тоже будет со временем расти. Правда, не так быстро, но, чтобы поставить Гинза следить за цехами или каким-то узким местом на дороге, хватит. Тогда это очень здорово. Вряд ли Костров что-то предпримет прямо сегодня. Влад, наконец, позволил себе поднять уголок рта, что для него значило широкую улыбку. «Тоже так думаю», — кивнул я. «Хотя на самом деле надеюсь, что он вообще не сунется до разрешения грядущего кризиса. Зачем ему рисковать бойцами, когда с нами, по его мнению, и так разберутся? Ему нужно было решение здесь и сейчас, он пролетел, должен отступить. Не стоит всех мерить по себе, Дим», — усмехнулся Феникс. «Но да, шанс на это есть. Тогда с этим решили, Катюш». Я повернулся к уже пришедшей в себя после встречи с хранителем девушки. «Что там из важного сегодня произошло?» «Совсем из важного». Помощница открыла нужную страницу блокнота. «А, Константин опять связывался. Я так поняла, что, когда в столице увидели последние данные с датчиков, они, мягко говоря, немного удивились. В общем, он приедет с официальным визитом сегодня вечером». «По-хорошему», — хмыкнул Свят, — «они за такую зачистку нам должны все гранты на год вперед выдать. Это точно. А если учитывать, что главный ликвидатор империи, Александр Михайлович Крылов, имеет непосредственное отношение к столь быстрому получению мной титула графа, то, может, и действительно перепадет чего полезного». «Косте мы всегда рады», — кивнул я. «Что еще?» «Еще мы подали документы на присоединение деревни Щевелевых, но рассматривать могут две недели, хоть мы и, как могли, ускорили процесс». Котя перевернула листок тетради. «Также сделали второй БМА-1, а завтра утром должен быть готов испытательный образец нашего лесоруба. Очень, кстати, вовремя, удобрены все свободные площади вокруг нас, бугров, Власовой огненной усадьбы. Завтра все засадим, в том числе и тем, что захватили у Кустова. Дальше только или лес валить, или снимать магов с кристаллов и переучивать их в магию земли, чтобы ускоряли рост. Максу сделали ружье». «Так», я поднял палец, возвращаясь к посадкам. «А куда мы все это девать будем? Мы столько не съедим. Торговцы уже ездят по всем поселениям в радиусе 200 километров, предлагают наши новые инструменты, еду, пиво и другое. Если сжечь их поля и склады, они быстрее согласятся», — хихикнул Свят, а когда все на него оглянулись, поднял ладони. «Да шучу я, чего вы? Ну а во всем остальном», — продолжила, снова посмотрев на меня, «Котя, все по плану. Только хочу напомнить вам, что вы хотели найти наличку. Даже с этими сегодняшними 7 миллионами казна пустеет, ваше сиятельство. Тогда перейдем к главному.